Государыня, там-то Анхин. Ради Бога, вели прогнать ее. Вели прогнать эту чужую женщину, осмелившуюся сесть на твое место. Вели прогнать, государыня, скорей, скорей. Это говорила Гедвига Берон. Детский голос разом нарушил оцепенение ужаса. Он как бы вернул бодрость остальным. Сама императрица встрепенулась, провела рукой по глазам, как бы отгоняя эти ужасные видения. «Ребенок прав», — произнесла она вслед за этим твердым голосом. «Чего вы испугались, мои верные гвардейцы? Проучите дерзкую, вздумавшую изобразить меня. Ей не должно быть пощады. Ваша государыня велит вам стрелять». Едва только успела императрица вымолвить последние слова, как солдаты уже навели ружья, прицеливаясь, и оглушительный залп потряс белые стены тронного зала. Клубы дыма наполнили огромную комнату. Несколько минут ничего нельзя было в ней разобрать. Но когда дым рассеялся, взоры всех присутствующих, как по команде, снова обратились к трону. И новый крик ужаса потряс своды зала. Женщина, сидевшая на троне, осталась невредимой. Несколько десятков пущенных в нее пуль не сразили ее. Она медленно поднялась со своего места, и вся исполненная величие стала тихо спускаться по обитым сукном тронным ступеням. Вот ее полная фигура двигается, словно плывет, прямо к дверям, навстречу оцепеневшим от ужаса присутствующим. Вот она уже близко, близко, в двух шагах от самой императрицы. Две женщины, как две капли воды, похожие друг на друга, две императрицы, Анны, стоят одна против другой, одна потрясенная, другая олицетворенная карой и гневом.